Глава 69. Я только ходил в клуб заниматься сексом и платил за секс. Вот и все. Там я познакомился с Грейси. «В какой клуб?» – спросил Мэддекс. «Клуб Вакханалия на Аманде Роуз». «Логотип этого клуба – переплетенные К и В», – уточнила Энджи. Джейден кивнул. По его щекам катились слезы. «У них есть такие фирменные спички с логотипом. Вакханалию позиционируют как частный клуб джентльменов для суперэлитных клиентов. Грейси записала мне свой номер телефона внутри коробки спичек. Вообще, им запрещено разглашать какие-то сведения о себе, но... Господи, я поверить не могу, что это происходит на самом деле». «Продолжай, Джейден», — попросил Мэддекс, переглянувшись с Паларина. «Кому им?» «Девушкам». «Проституткам?» — Джейден кивнул. «Их там называют компаньонками. Мы с Грейси сблизились». Он шмыгнул носом и вытер лицо. «Значит, ты член клуба Вакханалия?» «Нет, я пока гость на испытательном сроке. Там свои правила. Члены клуба могут приводить с собой друзей, и вот после определенного числа визитов, аккуратная оплата, чтобы все прилично и благородно, и чтобы девушки одобрили твою кандидатуру, значит, когда вы познакомились с Грейси, вы были гостем клуба». «Это произошло во вторник, вечером», — спросила Энджи и пояснила. «Грейси записала КВ и Аманда Р у себя в календаре». «Да, в первый раз мне досталась Грейси. Она в тот вечер работала на НПЛ». «Что это значит?» Джейден откинул голову. Глаза закатились, он коротко и часто дышал и заметно вспотел, будто был на грани обморока. Адвокат, которая снова уселась рядом с ним, вскочила. «Это необходимо прекратить. Моему клиенту плохо, нам нужен врач». Энджи и Мэддекс снова переглянулись. Нужно, чтобы Джейден высказался до конца. Энджи кивнула зеркалу, за которым, как она знала, стоял Фитц, Веддер, обвинители и некоторые участники следственной группы. «Врача сейчас приведут», — сказала она, тронув Нотона Уэллса за руку. «Джейден», — мягко сказала она, — «если вы действительно просто совершили ошибку, то чем больше вы нам расскажете, тем лучше». Он сглотнул, кивнул и вытер лицо. «Что такое НПЛ?» «Ночь пухлых лобков», — задыхаясь, трудом выговорил Джейден. «Бывает обычно по вторникам. Мужчины в масках, при желании можно надевать ролевые костюмы, брать секс-игрушки и другое оборудование». «Вроде веревок», — уточнил Мэддекс. Джейден кивнул. «Клянусь, это действительно была случайность. Я только смотрел. Веревка на шее затянулась слишком сильно. Я говорю про Фейв. Он не хотел, он не нарочно. Мы вдруг заметили, что она не дышит. Испугались, начали ее развязывать. Я никак не мог справиться с узлами. О, боже, помоги мне». Он отвернулся. «На кого вы смотрели, Джейден?» — спросил Мэддекс. «На Зака», — тихо и жалобно ответил Нортон Уэллс. «На Зака Рэдисона?» «Да, это он меня туда привел. Зачем он привел вас в этот клуб?» «Мы дружили со школы». Нортон Уэллс глубоко вздохнул. «У Зака всегда была репутация любителя распускать руки. Он любил грубый секс». «Насколько грубый? Можете привести пример?» — попросил Мэддекс. Джейден сглотнул и потер колено. «Он, например, любил раздеть женщину догола и поставить на четвереньки. Надевал на нее строгий собачий ошейник, такой с шипами, и затягивал потуже. Потом пристегивал поводок и водил ее по комнате, всячески издеваясь и унижая. Словесно». «Как именно?» — спросила Энджи. Джейден, откашлявшись, ответил. «Он их называл течными суками, грязными, дырками и тому подобное. Ему нравилось делать им больно, чтобы кричали. А Зак приказывал им скулить громче, как животным, и брал их на четвереньках, сзади. Иногда он приглашал новую знакомую на ужин в дорогом ресторане. И сначала показывал себя рыцарем и джентльменом, а потом приводил к себе домой, закрывал дверь и вдруг с размаху припечатывал к стене, схватив за горло. Ему нравилось видеть неприкрытый ужас в глазах девушек». «Этим он занимался со старших классов?» «Да». Джейден шмыгнул и утер нос. «А в полицию никто не обращался?» Джейден покачал головой. «Поговаривали, что отцу одной из девушек, которая написала заявление в полицию, предложили высокую должность в Redison Industries, и жалобу забрали. Еще были заявления о сексуальных домогательствах на прежней работе Зака, но все девушки по разным причинам тоже забирали заявление. Когда Зак занялся избирательной кампанией Киллиона, он понимал, что окажется под пристальным вниманием СМИ и должен будет следить за своей ширинкой. Или, по крайней мере, грамотно скрываться. И тут он откуда-то узнал про вакханалию, секс-клуб, где можно получить разные услуги в эксклюзивной обстановке за соответствующие деньги. Красивые девушки без всяких болячек, прекрасная еда, развлечения, садо-мазо-игры». Он вытер губы. Зак несколько раз сходил как гость, потом стал членом клуба и пригласил меня. Если приводишь нового платного гостя, то получаешь бонусную девушку, иногда какую-нибудь особенную. А почему он именно вас пригласил? У меня был день рождения, и Зак сделал мне такой подарок. Ему казалось, что на меня девушки не смотрят, или смотрят, но не те. Джейден ненадолго замолчал, а когда снова заговорил, голос звучал подавленно. Мне кажется, ему просто нравилось, когда на него смотрят. Он хотел, чтобы кто-то из его настоящей жизни видел и знал, что он вытворяет в КВ. Он по натуре эксгибиционист, присутствие посторонних распаляет его эго и либидо. Джейден еще раз кашлянул, покосился на зеркало и уставился на дверь. «Продолжайте, Джейден», — мягко напомнила Паларина, хотя кровь курсировала по жилам сильными толчками. Энджи тоже взглянула на двухстороннее зеркало, догадываясь, что Фитц или Веддер уже отправили Хогерсона за Рэдисоном. Джейден потер лицо руками. Адвокатша сидела со странным выражением лица. «Джейден», — сказала она, снова тронув его за локоть. Нортон Уэллс покачал головой. «Нет, мне все равно, что скажут отец или мама. Я должен это сделать ради Грейси». Он тяжело, длинно выдохнул. «Зак повел меня на НПЛ. Члены клуба, подписанные на уведомление от КВ, получали СМС о НПЛ за несколько дней. Сообщения приходили с анонимного сервера, там все законспирировано. Мужчинам нравилось думать, что они состоят в каком-то подпольном секс-движении. По крайней мере, так Зак говорил. Девушки на НПЛ были очень молоденькие». «Молоденькие — это сколько?» «Грейси взяли туда, когда ей только исполнилось 16, и она говорила, что есть минимум трое младше ее. Но они не местные, они приплыли на Аманди Роуз. Остальные, может, просто выглядели совсем юными и подчеркивали это макияжем и такими девчачьими хвостиками. Все они были в школьной форме, только юбочки очень короткие и трусов нет. А на шее у каждой висела дилда, стилизованная под соску-пустышку». Джейден уставился в стол. «Они сидели в одной из кают и сосали эти соски. А мужчины смотрели, пили и выбирали». Он снова помолчал. «Как-то так». «А эти неместные девушки, откуда они?» «Я не знаю. По-моему, они живут на яхте. Аманда Роуз остается в бухте не дольше 3 месяцев, но каждый год возвращается. На яхте это называется сезон Виктории. До этого яхта стояла в Ванкувере, а перед этим, кажется, в Портленде. Грейси говорила, что прежде чем войти в территориальные воды США, Аманда Роуз побывала в Южной Америке, так что тех девушек могли подобрать в любом порту. Я никогда их не видел и не разговаривал с ними. А остальные секс-работницы, что вы о них можете сказать? Среди них была Грейси». Джейден глубоко вздохнул. «Лара, Ева. Настоящих имен я не знаю. Так их называла Грейси. Она помогала Ларе и Еве устроиться на яхту. Ей заплатили за это очень большую сумму». «А почему Грейси вам все это рассказывала, Джейден?» Парень судорожно стиснул губы и дернулся, как от рвотного спазма. На секунду всем показалось, что его сейчас вырвет. «Как я уже сказал, мне дали Грейси в первый вечер, когда я пришел с Заком. Мы занимались любовью, я...» «Вы не любовью занимались, Джейден», — перебила Энджи, — «а платным сексом». Мэддокс осадил ее взглядом. Паларина еле заметно повела плечом. «У нас вышло по-особенному. Через неделю я снова пришел с Заком к Грейси. И затем каждую неделю в НПЛ я приходил к Грейси, только к ней. Я ей понравился, мы разговорились. Она увидела у меня святого Христофора и спросила, какой я веры. А потом рассказала, что снова пришла к вере и начала петь в церковном хоре. Иногда я платил за Грейси, брал ее в каюту, и мы просто беседовали. Ее это тронуло. Джейден опустил голову и начал водить указательным пальцем по столу. Мы говорили о том, как заживем. Потом». «Потом это когда?» «В будущем, когда она уйдет из клуба, как только заработает побольше денег. Мы мечтали путешествовать по миру, жить за границей. Грейси описывала города, где хотела побывать. Планировали жить вместе, как только я получу диплом». Поколебавшись, Джейден поднял голову. «Я хотел, чтобы она это бросила. Чтобы была только со мной. Я сказал, что поддержу ее финансово, если она оттуда уйдет». «Вы ее ревновали? Ведь она была и с другими мужчинами. Грейси была достойна лучшего, чем это ремесло. Я ей так и сказал. Она заслуживала большего, и я мог дать ей это». «Она вам не верила, так что ли, Джейден?» — спросила Энджи. «Вы были для нее лишь очередным клиентом». «Нет, у нас были особые отношения». «Надо же, как она тебе голову задурила. Типа это не оргазм, а любовь», — подумала Паларина. «Она действительно хотела уйти оттуда, но это было не так просто». Руки парня задрожали, голос срывался. Грейси боялась, потому что клуб ужесточил правила. Ей дали понять, Если она раскроет рот, нарушит соглашение о конфиденциальности, ей конец. «Что имелось в виду?» – уточнил Мэддокс. «У меня было ощущение, что Грейси боялась физической расправы. Боялась, что ее убьют?» Джейден кивнул. «Ее уговаривали остаться на яхте. Ей реально вкручивали, как выгодно для нее это...» Он закашлялся от волнения. «Поэтому я подарил ей святого Христофора, чтобы охранял от зла, пока она обсуждала свой возможный круиз». «А как Грейси попала в клуб в Вакханалии? Она вам не рассказывала?» – спросил Мэддокс. «Ее привел туда бойфренд. Ну, она на тот момент считала его своим бойфрендом. Грейси называла его Джей Джей». Энджи непроизвольно бросила взгляд на огонек записывающей видеокамеры. Убедиться, что это зафиксировано. «Джон Джекс?» – уточнил Мэддокс. «По-моему, да. Они с Грейси познакомились в каком-то теннисном клубе, где тренировался ее прежний бойфренд, кажется, одноклассник. Когда они поссорились, она начала встречаться с этим Джеем. Он делал ей подарки, давал деньги, много денег. Грейси рассказывала, что он водил ее по дорогим ресторанам. Рядом с ним она чувствовала себя королевой. А однажды он пришел на свидание не один, а с приятелем, Дамианом и... «А как фамилия Дамиана?» – попросил Мэддокс. «Нам для протокола». «Дамиан Йорик. Бойфренд Грейси попросил, чтобы она занялась с Дамианом сексом, а он бы понаблюдал. Грейси не хотела, но Джей Джей ее убедил, что это ради него, и этим она докажет свою любовь. Грейси согласилась, и в результате получился секс втроем. В следующий раз она воспротивилась, но Джей Джей бил ее, пока она не заплакала и не подчинилась. Потом он осыпал ее дорогими подарками, и был сама нежность. Так происходило еще несколько раз, а потом Дамиан повез их обоих на Аманду Роуз, где Джей Джей напоил Грейси коктейлями с подсыпанной наркотой и упросил заняться сексом в салоне с одним из членов клуба на глазах у остальных мужчин. Он сказал, что это особый ночной клуб. Тот постоянный гость заплатил ей огромные деньги, и те, кто смотрел, тоже заплатили. После этого Джей Джей и Дамиан обращались с Грейси как с принцессой, а в следующий вторник снова отвезли на яхту и отдали еще двум членам клуба. «А Заку нравилась Фейв?» «Да, она всегда была готова для жесткого секса. За особую плату, конечно. Он, значит, избивал ее, как и остальных. Лупил ремнем, хлыстом, однажды рассек губу. Надевал ошейник и брал на поводок. Использовал всякие приспособления в особой каюте, предоставляемые КВ. Хлысты там, веревки, петли, шипы, другие секс-игрушки, чтобы причинять боль. Он пытался шокировать меня подробностями. Ему нравилось смотреть на мое лицо, когда он перечислял все, что делал с ней. А руководство КВ смотрело на это сквозь пальцы». Джейден начал ковырять ноготь. «Наверное, раз они дали ему Фейв. Ей вроде нравилось пожестче». «Кто руководит клубом?» «Мадам и ее помощница». «Какая мадам?» «Мадам Ви. Это все, что я знаю. Ее помощница Зайна. Огромный переодетый мужик-трансгендер, ростом по 2 метра. Странный оттенок кожи. Такой, знаете, пепельно-белый. Глаза бесцветные. И волосы выкрашены в серебряный цвет». «А это мадам Ви. Старая, молодая. Национальность, акцент. Я не видел ни ее, ни помощницы вплоть до той ночи, когда Фейв перестала дышать. Когда это случилось, наводить порядок явилась или явился Зайна. А нас отправили в офис мадам. Она заверила, что все будет в порядке». «Как мило с ее стороны», — не удержалась Энджи. Джейден поднял на нее глаза. «Я в том смысле, что в полицию они не заявят», — пояснил Джейден. «То есть у вас был разбор полета», — продолжала Паларина. «И вам прозрачно намекнули. Если проболтаетесь, сядете за убийство». Джейден смотрел в стол. «Расскажи мне о той ночи, когда погибла Фейв», — сказал Мэддокс. «Когда это произошло?» «Во вторник, 28 ноября». «Как это случилось?» «Зак позвал меня в каюту смотреть на него и Фейв. Он нанюхался кокаина и был под кайфом. Он был повернут на том, чтобы на него смотрели. Сказал, что я, может, научусь чему-нибудь полезному. Он связал Фейв по рукам и ногам и занялся с ней сексом. Веревки затягивались все туже, она пыталась сказать ему «хватит», потом заплакала, а он словно обезумел. Клянусь, я заорал, чтобы он прекратил, но он схватил нож и сказал, что зарежет ее, если я подойду ближе. Мне кажется, это было частью игры, его фантазии. А потом она уже не дышала. Зак подумал, что Фейв притворяется, но увидел, что она умерла, запаниковал и начал разрезать петлю у нее на шее. Но от того ножа, он ведь столовый, с зубчиками, веревка только размахрилась, и я подошел помочь. Нортон Уэллс с трудом выдохнул, силясь успокоиться. После этого мы позвали на помощь. «Откуда там взялся нож с зубчиками?» «Со стола. В тот вечер в клубе подавали какую-то особую говядину с черными трюфелями. Я...» Джейден непроизвольно подавился и закрыл глаза, справляясь с тошнотой. «Значит, вы развязывали узлы руками», — уточнил Мэддокс, не давая Джейдену отвлекаться. Тот кивнул. И еще раз попробовал развязать, когда вошел Зайна. Он оглядел каюту и велел нам идти в офис мадам на средней палубе и нигде ничего не болтать. «И что случилось в офисе мадам Ви?» «Она налила нам бренди из своей коллекции и продержала нас больше часа, убеждая, что волноваться не о чем. Дескать, у них уже бывали подобные ситуации, и когда мы доедем домой, все уже будет шито-крыто и отойдет в область преданий. Мадам Ви предложила нам пока притихнуть и пару недель не приезжать. А потом?» «Мы уехали». «Вы поехали прямо домой?» «Нет, мы с Заком дошли до стоянки возле причала, и там я распсиховался. Может, говорю, в полицию заявить?» «Я был сам не свой, расклеился окончательно. Зак сказал, что я идиот, и мы оба только попадем в тюрьму. Я попытался сесть в Лексус, припаркованный рядом с Сакурой Зака, но он попытался меня удержать. Испугался, что я поеду в полицию. Мы боролись, пока он не врезал мне в челюсть, и я тогда не выдержал и разрыдался. Потом мы сидели в машине Зака, не знаю, сколько времени сидели. Включили мотор и пили виски. У него при себе была фляжка. На улице было холодно, начинался снег». Тогда как раз надвигался арктический фронт. Снег засыпал лобовое, окна запотели, и тут Зак буквально взвизгнул. За стеклом с его стороны, со стороны водителя, оказалось чье-то лицо, близко-близко, и глаза смотрели на нас. Он закашлялся. Мэддокс пододвинул ему стакан воды, и Джейден отпил глоток. «Мы узнали одного типа с Аманды Роуз. Мы его уже видели раньше». «Имя у типа есть?» «Я не знаю, как его зовут. Я видел его один раз, мимоходом. Он работал на палубе и выпрямился, пропуская нас. Очень подтянутый, спортивная фигура, мышцы такие проработанные, лицо красивое, с четкими чертами». Нортон Уэллс глубоко втянул воздух. Энджи видела, что он здорово устал. Она поглядела на часы, по опыту зная, что у них не так много времени, прежде чем клиент замолчит. Зак опустил стекло и спросил, что ему тут нужно, почему заглядывает к людям в машины, как идиот. А он и говорит, ему все известно. Он знает, что Зак и я сделали с Фейв. И описал в подробностях, будто видел своими глазами. Вплоть до того, что говорил мне Зак. И о ноже, и о том, как Фейв плакала. Зак драл ее жестко, раздвигая ей ноги все шире. От этого веревка на шее затягивалась туже. Этот парень сказал, что избавится от трупа. И молча ждал, глядя на нас. Зак велел ему проваливать, но я видел, что он здорово испуган. Этот тип вывел его из равновесия. И тот парень сказал... «Ладно, раз нам так угодно, если это вся благодарность, которую он получит, он, пожалуй, проронит словечко кому надо о том, что увидел». Его речи очень смахивали на шантаж. Он хотел поглядеть, как мы отреагируем. Джейден сделал еще глоток из стакана, пододвинутого Мэддоксом. «Я тоже похолодел от страха. На редкость мутный тип, странный какой-то. И спросил, чего он хочет за свое молчание. Он поглядел на мой Лексус, стоявший рядом с Сакурой Зака, и сказал, что всегда о таком мечтал». Нортон Уэллс собрался с силами и договорил. «Я сказал, бери и проваливай». Бросил ему ключи, а он поймал связку на лету. Сел в Лексус, и больше я его не видел. Сами понимаете, почему я не мог заявить об угоне в полицию. Энджи и Мэддокс молча смотрели на него, не мешая тяжелой тишине заполнять тесную душную комнату. Наконец Мэддокс тихо сказал. «А Грейси?» Лицо Джейдена исказилось. Казалось, сейчас он действительно не выдержит и испачкает всю комнату. «Я узнал о том, что с ней случилось, из газет. Когда в новостях объявили, что нашли тело Фейв, я сразу понял. Это наверняка тот больной придурок, который забрал мой Лексус. Он же работал на яхте, он знал, что произошло в каюте у Зака с Фейв. Значит, он и вывез тело. Наверняка он и Грейси знал. И тут вы приезжаете и спрашиваете о Лексусе, который был использован при совершении преступления. Этот человек живет на Манди Роуз? Я только знаю, что когда в пятницу зашел к мадам Ви, она сказала, что его нанимали как плотника». А потом подрядили еще и матросом. Однако в ночь гибели Фейв он исчез и с тех пор не появлялся. Плотник? Ну да. Он все деревянные детали на яхте укреплял. А там же и палубы, и перила, и отделка. Он ремонтировал шкафчики, подгонял детали. Ну все в таком духе. А зачем вы поехали на Манду Роуз в пятницу, Джейден? Спросила Энджи, переменив позу и опершись о стену другим плечом. Молодой человек потер лицо, которое сразу стало красным, и покрылось пятнами. А куда же еще? Вы же о моем Лексусе говорили. Я знал, это точно он, этот плотник, двинутый, уехавший на моей машине. Я слышал, как психолог выступал по радио и сказал, что убийца Грейси будет убивать и дальше, и не остановится, пока его не поймают. В газетах писали, что схожие по почерку изнасилования фиксируются уже несколько лет, но маньяка никто не остановил. Зак не отвечал на мои звонки, он вообще перестал со мной общаться. Я должен был сказать владелице КВ, что этот плотник маньяк, что он забрал мою машину и совершает страшные убийства, нужно его остановить. Но мадам приказала мне забыть об этом. Плотник пропал и перестал быть нашей проблемой. А если я пойду в полицию, мы загремим за решетку за убийство Фейв Хокинг. Он покосился на своего адвоката. Мадам Ви сказала, что ее клиенты занимают настолько высокие посты, что даже мне на подоконнике сидеть придется. К ней и судья ходят, и адвокаты, и руководители корпораций, и даже кое-кто из полицейского руководства. Это правда, я сам видел на яхте тех, кого знал по законодательному собранию провинции и из газет. Мадам сказала, стоит им пальцем шевельнуть, и мамина-папина карьера бесславно закончится. Потом она долго смотрела на меня и в конце концов спросила, хватит ли у меня сил справиться с этим стрессом. Джейден силой ударил себя по вискам, будто то, что он знал, грозило взорвать ему череп. По-моему, у нее возникли серьезные сомнения, и тогда Зайна позвал Дамиана, представив его как Решалу, и посоветовав мне обратиться к нему, когда яхта поднимет якорь. Они даже настаивали, чтобы я с ним встретился. «Еще раз, что там про якорь? Аманда Роуз завтра отплывает». Энджи окаменела. Ее взгляд метнулся на Мэддокса, затем на двустороннее зеркало. «И куда же направится яхта?» — отрывисто спросил Мэддокс. «Не знаю, через Тихий океан, наверное. Я уловил фразу о перевозке товара со штрих-кодом. Обычно они оставались по 26 декабря, но, насколько я понимаю, им здесь стало слишком жарко. Ведь убийства девушек приведут к яхте. Как только они покинут бухту, Дамиан попытается заткнуть мне рот. Поэтому я не могу больше сидеть и помалкивать». «Вы боитесь?» — Джейден кивнул. «Надо было к нам давно прийти», — сказала Энджи. Он поднял на нее глаза. На его лице читалась боль, раскаяние, сожаление. С мокрыми глазами Нортон Уэллс сказал. «Вот сейчас пришел». «Паларина!» Хольгерсон сразу отвел Энджи в сторону, едва она вышла в коридор. Мэддокс шел впереди, спеша в оперативный штаб. «Чего тебе?» — огрызнулась она, думая только о том, что сейчас предстоит делать. Но при виде глаз Хольгерсона похолодело. «Что такое, Хольгерсон?» — проговорила она, уже догадываясь, что услышит. «Уинстон нашли в канаве возле залива. Полчаса назад. Похоже на передоз фентанила. Кровь отлила от лица». Энджи прижала руку к губам. «Как она?» «Как-как? Мертвая она, вот как». Энджи смотрела на него округлившимися глазами. «Кто-то вломился ко мне в дом, детектив, и оставил крэк на столе поверх фотографий. На обороте почитайте. Тебе конец. Я вам позвонила, потому что вы сказали, вам не все равно. И я вам поверила. Анонс выйдет в сочельник, на тот случай, если со мной что-нибудь случится. Они уверены, что это был фентанил?» «К сожалению, да. Патрульный, ответивший на вызов, нашел при Уинстон сложенную бумажку. Развернул, ветер сдул белый порошок ему в лицо. Офицеру стало плохо. Пришлось вызвать скорую и вводить ему налоксон. Мощный антагонист опиоидных рецепторов. Вот и еще один полицейский отравился. На улицах просто какая-то эпидемия. Фентанил добавляют в любые наркотики. Трогать их опасно для жизни, поэтому в каждой патрульной машине теперь есть налоксон и все необходимое для инъекции». Энджи вытерла губы. «Йорика арестовали?» «Да, взяли только что. Его и Джекса. А Рэдисона я уже привез. Отправь людей обыскать квартиру Йорика. Он не только сутенер, но и наркодилер. Пусть проверят, есть ли совпадение с содержимым той бумажки». «Господи», — она отвернулась. «Надо было мне ее сюда привезти». Хольгерсон хотел тронуть ее за руку, но Энджи резко развернулась и пошла к лестнице, чтобы он не увидел слезы на ее глазах. «Надо было привести тебя в управление, Мэри. Я подвела тебя. Я тебя подвела. Черт бы все побрал, я тебя подвела».